9.1. Беляна отыскала меня сразу после ужина. Только покинул трапезную, и вот, стоит, поигрывает черной косичкой. «Не приходить к вам в гости и вообще держаться от Заряна подальше?» Догадался я, о чем та собирается попросить. Но пигалица округлила глаза. «Как можно, Лучезар? Заряна так расстроится! Идем!» Девчонка ловко взяла меня под руку и потянула. Я с места не сдвинулся. «А ее ждать не будем. Она у парикмахера», — пояснила Беляна, быстро огляделась по сторонам и посоветовала. «Тебе тоже постричься не мешает. Все же боярин». Мы вышли во двор. На улице оказалась зябко, но не холодно. А только двинулись от бурсы, и тут же нагнали злые крики. Следом донеслись звуки яростной потасовки. Я обернулся было, но Беляна фыркнула. «Да нечего там смотреть. Деянкины ухажеры схлестнулись». Послышали свистки. Мимо с перекошенной от злости физиономии промчался наставник. И сразу «Ниц!» Припечатал он Драчунов так, что аж меня отголосками приказа зацепило. «Диана, которая фигуристая с родинкой над верхней губой?» Припомнил я упомянутую спутницей девицу. «Она», — подтвердила Беляна. «Первая раскрасавица среди абитуриенток после Заряны. Из парней веревки вьет, за ней уже и ученики ухлестывают». Я хмыкнул и поправил девчонку. «Не скромничай. Первая раскрасавица, она после Заряны и тебя». «Заряна, понятно, дворянка. А вот почему к тебе ухажеры не липнут? В толк взять не могу». «Хо-хо-хо, а у меня ты есть. С боярином боятся связываться», — рассмеялась Беляна. «И благодарю за комплимент. Было очень приятно». «За что?» — не понял я. Девчонка закатила глаза. «Ну нельзя же быть таким темным». «Я не темный, я серый». «Да уж видно». Солнце давно село. На выбранной Беляной улочке повсюду горели непривычно яркие фонари. А народу сновало так и вовсе в разы больше, нежели утром. Как видно, после утомительных занятий немалая часть учеников расползается по местным увеселительным заведениям. Невольно вспомнилась яма. Я даже напрягся, но никто к нам не цеплялся. Засвистели вслед отнюдь не беляне, а трем девицам в одинаковых светлых платьях с оранжевыми оборками. «Монашки!» — с нескрываемым отвращением процедила моя спутница. «Сестры Огнедевы!» «Да ты что?» — поразился я. «Ну, как же они в школе? Их же...» Замялся, подбирая подходящее слово, и Беляна зло рассмеялась. «Ха-ха-ха! Обесчистят? Лучезар! Эти сестрицы сами кого угодно совратят. Им только замуж нельзя, а все остальное уставом ордена не возбраняется. Даже родить по особому дозволению могут». Я покачал головой. На ум пришло высказывание Горана VIII о том, что монашеские ордена отличаются от сект лишь хорошим отношением с церковью. Наверное, так оно на деле и было. Воспоминание об охотнике на воров привело в дурное расположение духа. Дальше я шагал молча. Но в себя не ушел и продолжал внимательно поглядывать по сторонам. «Да не верти ты так головой!» — даже сделала мне замечание Беляна. «Боярину это невместно!» «Зато перо в бок не загонят!» — буркнул я в ответ. Девица вздохнула. «Ах, и то верно!» — признала она и больше уже с непрошенными советами не лезла. Съемный домик встретил темнотой и тишиной. «Заряна!» — позвала черноволосая пигалица, отперев дверь своим ключом, и покачала головой. «Нет, не пришла еще». Я неуверенно переступил через порог и предложил. «Может, ее от парикмахерской забрать?» Беляна рассмеялась. «Ха-ха, она на извозчике приедет. Идем!» Прикрыв за собой дверь, я миновал крошечную прихожую и попал в гостиную с камином, круглым столом посреди комнаты и занавешенным плотной шторой окном. Беляна зажгла свечи и указала на заднюю дверь. «Там чулан и кухня. На втором этаже две спальни. Я сейчас». Она взбежала по лестнице, но я тоже задерживаться внизу не стал и поспешил следом. В небольшую комнату прошел, когда девица уже сняла школьную куртку. «Ты такой нетерпеливый, Лучезар!» — улыбнулась Беляна при моем появлении обворожительно и насквозь фальшиво. Я подступил вплотную к девчонке и положил на ее шею ладонь, но стискивать пальцы не стал. Просто нащупал легкое биение жилки. «Чего ты прицепилась к Заряне? Тебя приставили за ней следить?» Сердце девчонки быстрее не забилось. «Никто меня не посылал», — отрезала Беляна. «Мы с Заряной подруги». «Разве дочь лесника может позволить себе платить свою половину аренды?» «Разумеется, нет. Поэтому за меня платит Заряна. Я приживалка. или компаньонка, называй как хочешь». Черноволосая пигалица прильнула ко мне, уткнулась грудью и промурлыкала. «Я ведь и тебя крутить из-за денег пытаюсь, боярин». И вот тут ее сердцебиение определенным образом участилось. «Смешно», — признал я и убрал с девичьей шеи руку, но напрасно. Держать ее на весу оказалось несподручно, а опустил, и ладонь легла на талию Беляны, но там не задержалась и сама собой скользнула ниже. Как очутились в постели, так в итоге и не понял. Ясность мысли вернулась заметно позже, уже когда лежал и пытался отдышаться. Вот тогда-то снизу и послышался окрик. «Беляна, ты дома? Лучезар еще не пришел?» Черноволосая пигалица подскочила, как ужаленная. Румянец ее щек сошел в один миг. «Все испортил, балбес!» Зло прошипела она, начав облачаться в домашнее платье. «Потерпеть не мог!» Приятную расслабленность как рукой сняла. И ответил я ничуть не менее резко. «Сама разве не этого добивалась?» «Ну не так же в лоб!» И тут ее снова окликнули. «Беляна!» Я чертыхнулся и принялся одеваться, а черноволосая пигалица вышла из комнаты, на ходу поправляя платье, и виновато произнесла. «Лучезар был так настойчив, что я не смогла ему отказать». «Ой!» Донеслось до меня, но я уже опомнился. «Лучезар! Лучезар был настойчив! Лучезару не отказали! Я Лучезар!» И я вновь им стал. Не просто натянул его излюбленное выражение лица, но и обрел душевное спокойствие. «Получилось, как получилось. Чего уж теперь? И вообще, я Рыжулю люблю». Так что вышел из спальни Беляны уже собранным и спокойным. Встал наверху лестницы и выверенно улыбнулся. «Приношу искренние извинения за доставленное неудобство». «Ой, да ты что, Лучезар!» Столь же вежливо улыбнулась в ответ Заряна. «Я так рада за вас!» Но именно что радости в ее голосе не прозвучало. Зато намек на обиду по нервам так и резанул. Беляна подошла к подруге и взяла ее за руку. «Ну что ты? Ты тоже найдешь свою вторую половинку. Настоящая любовь ждет тебя впереди». Заряна высвободилась и передернула плечами. «Меня ждет брак по расчету, из разряда тех, что стерпится, слюбится». «Ну а нет, так нет», — отрезала она. «Уже и жениха подобрали». «Так...» Протянула Беляна и подбоченилась, что сейчас в исполнении черноволосой пигалицы мне смешным отнюдь не показалось. «Родня сосватала? Они имеют право к замужеству с нелюбимым примучивать». Она аж побелела от ненаигранной злости и выдала. «Свобода превыше всего, превыше даже вознесения на небо, ибо возвысившийся раб так и останется рабом». Заряна аж глазами от удивления захлопала. «Ты совсем как мой отец». Только он еще добавил, что высшая степень свободы — осознанный долг. «Вот и лицемер!» «Не надо, он ни в чем не виноват», — одернула Заряна подружку. «Жениха мне дед подобрал, а иначе ни в какую не соглашался признавать. Отец с этим ничего не мог поделать». «Он мог не отказываться от тебя», — отрезала Беляна. «Ну что ему стоило сразу объявить тебя своей дочерью, а?» Говорит, не был уверен в отцовстве. Лишь после пробуждения дара сомнений не осталось. «Не был уверен? Вот подлец!» Но если Беляна намеревалась отвлечь подружку от наших отношений, ничего из этого не вышло. Заряна вздохнула и решительно махнула рукой. «Не будем о грустном. Давайте пить чай. Я сейчас кипячу воду, а вы разожгите камин». Барышня спешно удалилась на кухню, а Беляна глянула на меня, будто на врага, и буркнула. «Разжигай!» Сама же начала накрывать на стол. Я надменно вздернул нос и фыркнул. «Не боярское это дело очаг растапливать». Девчонка швырнула в меня полотенцем, я перехватил его и повесил на спинку стула. «Выпороть бы тебя!» И направился к камину. «Ха-ха, в другой раз!» — со смешком заявила пигалица, а дальше прозвучало уже отчасти даже угрожающе. «Если захочешь». Я сделал вид, будто ничего не услышал. Сложил полежки и задействовал приказ воспламенения. Просто напитал мысленное усилие энергией, придал ему форму угнездившегося во мне атрибута, и тотчас вспыхнуло честное оранжевое пламя. Загорелась береста. «Ты вправду талантлив, Лучезар!» — похвалила меня, вернувшаяся в гостиную Заряна. «Если бы...» — мысленно посетовал я. Пирожные оказались чудо как хороши. В жизни ничего вкуснее не пробовал. А чай был ароматным и в меру терпким. Вот только особого удовольствия от трапезы я не испытал. Барышни, судя по их кислым физиономиям, тоже были от посиделок отнюдь не в восторге. На глаза попалась колода карт. И поскольку убегать сразу после чаепития показалось невежливым, я предложил. «Сыграем?» Заряна покачала головой. «Я не умею. Мы гадали», — пояснила Беляна, которую так до сих пор и потряхивала от возмущения. Будто замуж против воли собирались выдать не подружку, а ее саму. «Гадали?» Я хмыкнул и взялся перетасовывать колоду. «И какая карта сулит успех?» «Не так надо», — отмахнулась черноволосая пигалица. «И все же». «Мне б червового короля», — печально улыбнулась Заряна. «Сдвинь», — попросил я, поменял местами верхнюю и нижнюю части, вскрыл карту и продемонстрировал червового короля. Заряна ойкнула от изумления. Ее подружка с подозрением поглядела на меня и попросила. «Пиковую даму». Справился и с этим, и даже комбинацию «дорога», «дом», «любовный интерес» подобрал как надо. Ну а потом просто развлекал барышень простенькими карточными фокусами. Удивительное дело. Обе пришли от них в совершеннейший восторг. Даже дуться перестали. Все испортил стук в дверь. Заряна поднялась была из-за стола, но Беляна попросила. «Лучезар, проверь, кого еще принесло. Мы никого не ждем». Я вышел в крохотную прихожую, распахнул дверь и шагнул на улицу, заставив податься назад явно не ожидавшего столкнуться здесь со мной Буремира. «Я к Заряне», — объявил он, справившись с мимолетной растерянностью. «Будь так любезен, освободи дорогу». Для начала я приложил к губам указательный палец, а, призвав дворянчика к тишине, произнес. «Если ты здесь сам по себе, то посторонюсь, не вопрос. А вот если прийти надоумил Царислав, то хорошенько подумай, стоит ли пятнать честь дворянина такого рода игрой. И стоит ли просьба...» — тут я позволил себе гаденькую улыбку — «нового друга погребения в урне. И это если вовсе получится собрать хоть сколько-нибудь твоего пепла». «Да ты...» И вновь я выставил перед собой указательный палец. «Прежде чем бросаться словами, о которых скорости придется сильно пожалеть, спроси-ка лучше Царислава, почему он вдруг сдал назад? Кого испугался? Ну, не меня ведь в самом-то деле, так?» Буремир открыл рот, закрыл его и, молча развернувшись, потопал прочь. «Я передам Заряне, что тебе очень жаль!» — крикнул я ему в спину, но в этом не возникло нужды. Как оказалось, барышни в гостиной не усидели и тихонько прокрались в прихожую. «А, жаль!» — вздохнула Заряна. «Я считаю, каждый достоин второго шанса». «И прости, Лучезар, я должна была поддержать тебя в самый первый день в школе. Мне очень стыдно, что не хватило решимости это сделать». «Ха!» — фыркнула Беляна. «Да Буремир тебе и отговорил!» «Неважно», — отмахнулась барышня, вздохнула и позвала нас в гостиную. «Пойдемте, там еще остались пирожные». Сразу после завтрака всех абитуриентов отвели на вытянутую площадку, заглубленную в землю на сажень и дополнительно обложенную массивными гранитными блоками. С дальнего края они высились отвесной стеной. С остальных сторон были уложены ступенями и образовывали нечто вроде каменных скамей. И народу на этих не слишком-то удобных сиденьях собралось превеликое множество. Намечалось что-то из ряда вон, раз уж ученики отвлеклись от занятий и пришли на нас поглазеть. «Ставки делают», — наметанным взглядом определил Вьюн. Поскреб русый затылок и вздохнул. «Не нравится мне это». «Поединки будут?» — оживился Ёж и хрустнул костяшками пальцев. «Никаких поединков в стенах школы», — отрезал Огнияр и велел нашему отряду спускаться на засыпанную песком площадку, где прохаживался совсем молодой еще наставник, невыспавшийся и хмурый. Остальных абитуриентов повели рассаживаться на пустых скамьях. «Приказ отторжения — это основа основ», — объявил наставник, когда мы выстроились перед ним, и усмехнулся. «По бумагам вы все овладели им в совершенстве. Давайте посмотрим, так ли это в действительности». Он махнул рукой, и на площадку выкатили самую настоящую пушку. Лица у абитуриентов так и вытянулись, зрители оживились и загалдели. «Устаревшее дульнозарядное орудие калибром 2,5 фунта. Это если брать чугунные ядра». Оповестил нас наставник и продемонстрировал каменный шар размером чуть меньше кулака. «Снаряд из песчаника весит всего-то 2/3 фунта. Остановить такое для адепта — пара пустяков». «Ну, а если кто-то умудрится зевнуть, мой ассистент», — указал он на Огнияра, — «не позволит вам умереть». «Скорее всего, нет». «Но к чему это, наставник?» — спросил обескураженный происходящим Дарьян. «Зачем идти на подобный риск?» «Это упражнение даст такое понимание приказа отторжения, какое не получить и за год отбивания всяческого безобидного мусора». Молодой человек кинул каменное ядро себе под ноги, принял у Огнияра список абитуриентов, взглянул в него и скомандовал. «Лучезар на позицию! Готовится Буремир!» Я шагнул вперед, и между лопаток немедленно проявилось неприятное тянущее ощущение, будто бы к духу присосалась призрачная пиявка. А только передернул плечами, и сразу возмутился Огнияр. «Эй, полегче! Вперед, боярин!» — поторопил меня наставник. «Мы так до обеда провозимся!» Я глянул на орудие, поморщился из-за раздражающего зуда и буркнул. «Мне бы подготовиться!» В ответ ожидаемо прозвучало. «В бою никто времени не даст! Шагай!» Спорить никакого смысла не было, и я двинулся к отмеченной вешкой с белой тряпицей позиции. Одновременно потянул в себя небесную силу и принялся собирать ее у солнечного сплетения. А еще попытался поймать состояние внутреннего равновесия, стать цельным и правильным. И поймал. И стал. Сразу увидел присосавшиеся ко мне жгуты чужой воли. Те чуть подкрашивали дух розовым и отвлекали. Но я отнюдь не был уверен, что сумею остановить пушечное ядро. Поэтому отдирать от тебя сотворенное Огнияром заклинание не стал. Развернулся к орудию, приподнял руки. «Готов!» И сразу дал отмашку наставник. «Пли!» Запальное отверстие сыпануло искрами. А миг спустя плюнуло дымом и огнем пушечное дуло. Дымом, огнем и ядром. «Отторжение!» Защитный барьер я сотворил чище некуда. Ухнул в него всю удерживаемую энергию. Ни одной капли впустую не потратил. И даже успел ощутить невероятное спокойствие. А миг спустя так отдачей шибануло, что мотнулась голова. Кто другой и сознания бы лишился. Но мой дух закалили беспрестанные попытки выбить зачарованную дверь карцера. Поэтому даже из состояния внутреннего равновесия не вылетел. Только это и спасло. Время словно бы замедлило свой бег. Я необычайно ясно ощутил, как ядро проминает и разрывает защитный барьер, продавливается через него и хватанул полную грудь небесной силы. Вдохнул чистого огня, а когда задергался присосавшийся к духу аркан Огнияра, сбросил его и со всего маху шибанул снаряд ударным приказом. Быстро и четко, будто прихлопнул незримой киянкой. Отдача вернулась жесточайшей судорогой, и рука взорвалась болью. Но своего я добился. Пронзившее магический барьер ядро прямо передо мной нырнуло вниз, угодило в землю и, оставив за собой глубокую борозду, пронеслось между ног. Только песком и обдало. «Черти драны! Уцелел!» Трибуны разразились свистом и презрительными выкриками. Прибежал и что-то спросил враз посеревший наставник. Но я уже вывалился из состояния всеобщей правильности и его слов не разобрал. Попросту не сумел расслышать их из-за звона в ушах. Легкие горели огнем. Через силу заставил себя сделать вдох и будто солью открытую рану посыпал. «Больно! Запекаюсь изнутри!» Хрипло выдохнув, я наконец-то закашлялся и сплюнул на песок. Ожидал увидеть кровь, но слюна оказалась чистой. Да и жжение в груди понемногу пошло на убыль. Не спекся. Пронесло. Подскочил с круглыми глазами Огнияр. «Аркан слетел!» — крикнул он наставнику. «Я не виноват! У него красный аспект забит!» Тот нервно отмахнулся. «Проверь, чем пушки заряжают!» — распорядился молодой человек. «Я здесь сам!» Когда ученик убежал, он дошел до конца борозды и поднял из песка ядро. Только почему-то не каменное, а стальное, и даже покрытое сложной вязью непонятных символов. Заклятый металл, зачарованный снаряд. Мне бы дурно стало, если бы уже и до того дурно не было. Голова кружилась, в груди пекло, мысли путались. «Отходи!» — потребовал наставник и крикнул. «Буремир на позицию! Готовится Заряна!» К остальным абитуриентам он меня не отпустил и оттянул в сторонку. А сам после отмашки Огнияра скомандовал. «Пли!» Дворянчик прикрылся огненной пеленой. Оплавленные ошметки каменного ядра во все стороны так и разлетелись. Зрители одобрительно загалдели, а представители школьного дворянства все как один поднялись на ноги и зааплодировали. «А меня свистали», — подумал я между делом, и тут наставник рявкнул. «Ни зачет! Никакой стихии огня! Только чистое отторжение!» Пришлось Буремиру возвращаться на позицию. И второе ядро он расколошматил далеко не столь эффектно. Даже присел, когда кругом разлетелись осколки. Впрочем, дворянчики поднялись для аплодисментов и на сей раз. Полевое орудие оттянули назад, на смену ему выкатили новое, а к нам прибежал запыхавшийся огнияр, в померанцевых глазах которого теперь заметно прибавилось розового. «Обычные каменные ядра», — сообщил он наставнику, поглядел на зачарованный снаряд в его руке и предположил. «Может, я пошутил кто? Первая пушка долго заряженной стояла». «Пошутил?» — прошипел молодой человек. «Это боевое ядро из арсенала. Оно демона на какое-то время притормозить способно». Он зло зыркнул на ученика, сверился с перечнем абитуриентов и крикнул. «Заряна на позицию! Готовится Беляна!» После бросил огнияру. «Займись делом!» Стоило бы встать в позу, потребовать объяснений, но вместо этого я с тревогой поглядел на барышню. Волновался напрасно. Каменный снаряд разлетелся в пыль. На трибунах загалдели, а вот дворяне не проронили ни слова. Высокомерные уроды. «Успел завести друзей, да?» — спросил проследивший за взглядом наставник и вдруг бросил мне ядро. «Официальную жалобу подавать будешь?» Увесистый шар, матовый, покрытый колдовскими формулами, неприятно холодил кожу. Я взвесил его на руке и уточнил. «На кого и по какому поводу?» «На ответственного за проведение зачета и по причине халатности, разумеется», — поморщился в ответ молодой человек. «Лучше б найти, кто ядро подменил». «Повторяю свой вопрос», — прозвучало в ответ. «Жалобу подавать будешь?» Мне лишний раз привлекать к себе внимание старшего наставника отнюдь не хотелось. Поэтому я мотнул головой и объявил. «Нет». «Ну и чудненько», — расслабился молодой человек. «Иди на трибуну». А когда я протянул ему ядро, скривился. «На кой оно мне?» «И что с ним сделать? Твое дело. Я оставить могу. Забирай». Я от неожиданного подарка отказываться не стал. На что-нибудь да сгодится.